Глава 19. «Как же я устала!» Выдохнув, я опустила голову на кипу неподписанных документов. Оказалось, что Майер несколько месяцев не занимался делами Кимура, не отвечал на письма союзников, не встречался с послами, с головой ушел в войну с демонами, которая на самом деле уже года два как не существовала. «Верю!» Зерфа оторвалась от одного из писем недельной давности и подняла на меня взгляд. «Разберемся с этим, и можешь отдохнуть». Моя правая рука уже дней 10 только и делала, что пыталась приободрить меня и помочь разобраться с делами. Она с радостью приняла мое предложение и заняла место первого советника императрицы Кимур. Главный совет был не очень доволен подобной реформе, но усилиями тех, кто принял нашу сторону еще тогда, волнение быстро придушили. А те, кто оказался недоволен больше всего, быстро заменили на менее беспокойных вельмуж. После того, как я стала императрицей Кимура, маркиз Эдмур Фаэн был назначен главой совета. Это мне посоветовал сделать лорд Лафтер, и я не видела смысла отказываться от подобного хода. Этому рыжему мальчишке я доверяла, он успел продемонстрировать свою силу, волю и умение правильно расставлять приоритеты. Все произошло быстро и грамотно. Смерть Майера выставлена несчастным случаем. Его жена сообщила, что отрекается от трона в пользу истинной Адьяр. Леди Мередит приняла титул герцогини. Мы буквально поменялись с ней местами. Но именно в этот момент я была бы рада сидеть в своем поместье, попивать вино, а не думать над тем, как ответить на очередной запрос из соседнего королевства. Большинство стран беспокоились из-за резких перемен в правительстве. Расспрашивали о демонах, о которых предыдущий правитель прожужжал им все уши. Беспокоились о ситуации на юге. Географическая империя Кимур отгораживала весь остальной мир от земель мертвых. Потому все эти письма можно было объяснить очень просто. Они боялись демонов. Я подавила зарождающийся в груди рык и смяла в руках письмо. «Хочу посмотреть в лицо каждому из этих трусов, когда Кимур подпишет мирное соглашение с Теневой Империей». «Ты все же решилась на это». Зерфа все еще вглядывалась в мое лицо. Подруга знала, что со мной произошло. И теперь в ее обязательство входило еще и демона моего внутреннего вовремя приструнять. Нам нельзя было допустить, чтобы кто-то узнал об этой моей особенности. Сама же Зерфа, после того, как я предложила ей пост моей правой руки, принесла мне клятву верности на крови. Сама предложила. А я не стала отказываться. Уж лучше окружить себя людьми, в которых уверен вдвойне, чем теми, кто просто принесет клятву, а потом найдет, как ее обойти. «С тобой сегодня еще журналисты встретиться хотели», — напомнила Зерфа. «Ты уже неделю их избегаешь. Там такие сплетни в газетах поползли». «Кстати», — я хлопнула ладонью по столу. «Надо что-то делать с этим своеволием. Майеру было плевать на сплетни, которые распространяли газеты. Я хочу использовать издание во благо империи, а не для развлечения жителей. Нам потребуется заслать в каждую газету своего человека. Сможешь организовать?» Подруга кивнула, черкнула что-то в своем ежедневнике. «Что-то еще?» «Да, разыщи учеников казненных архимагов. Нам надо возобновить работу столичного круга. Свяжись с главами в других городах, отдай приказы». Я протянула подруге списанный мелким почерком лист с указаниями. «И где, ты говоришь, встреча с журналистами?» «Янтарная гостиная сегодня, через 3 часа». Кивнув в знак того, что поняла, и явлюсь на эту обязательную пытку, вернулась к работе. 3 часа прошли практически незаметно, а Зерфа убежала еще полчаса назад. Я встала из-за стола, потянулась, хрустя суставами, и зевнула. За большими окнами моего кабинета медленно опускались первые прохладные сумерки. С недавних пор я полюбила именно это время суток. Когда жаркий день медленно переходил в прохладную ночь, которую можно было наполнить другими жаркими вещами. Рагнар шагнул из воздуха ровно в тот момент, когда я распахнул одно из окон, впуская в помещение легкий ветер. Он прошелся шорохом по бумагам, мазнул меня по обнаженному плечу и взъерошил темные волосы моего посетителя. «Рада тебя видеть». Я не лгала, более того, я до безумия соскучилась по этому мужчине. Казалось бы, не виделись всего неделю, а тут попала я. «Я тебя, колючка». Усталость исчезла с лица демона, сменилась на привычную наглую улыбку, от которой у меня подгибались ноги. Он опустился в кресло, которое не так давно занимала Зерфа. «Как дела, империя?» В полном бардаке. Не стала скрывать я, прислонившись поясницей к столешнице. «Ты по делам или так?» «Вначале по делам», Он хмыкнул, протянул мне бумаги, которые появились прямо из воздуха. «Да, конечно». Я пробежала с глазами по договору. Южные земли должны были отойти Теневой империи, так как это много лет назад решил мой отец и Дарарий Лафтер. Теперь эти дела решали наследники. Откупорив чернильницу, я поставила свою подпись рядом с фамилией и просушила чернила магией. И это... Второй бумагой оказалось мирное соглашение о равных правах. Более того, в случае войны с третьим государством мы становились союзниками. Изучив досконально пакт и не найдя ни одного условия, которое могло бы навредить империи Кимур или лично мне, я подписала и его. Что-то еще? Да. Рагнар встал, сделал шаг в мою сторону, забрал бумаги из моих рук и откинул их в сторону. Я скучал. Демон не спешил сокращать между нами расстояние. Застыл в шаге, всматривался в мое лицо, словно пытался отыскать на нем ответ на неозвученный вопрос. Мыкнув, я сделал этот шаг, который нас разделял, встала на носочки и, прижавшись своими губами к его, прошептала. «Я тоже». В следующее мгновение мужские руки обхватили меня за талию, вздернули вверх. Бумаги со стола белоснежной лавины хлынули на пол, освободили нам место. «Это становится традицией», — мыкнула я, обхватывая его ногами за талию. «Мне определенно нравится эта традиция». Демон провел по моему плечу рукой. Магия медленно прогнулась под его желанием, задала мне вопрос и, получив утвердительный ответ, растворила нашу одежду в воздухе. Перенесла ее на софу окна. «У меня еще сегодня встреча с журналистами», — запоздало вспомнила я, прогибаясь в пояснице и подставляя грудь жарким поцелуем. «Правда?» — Рагнар обхватил губами сосок и легонько прикусил. «Неужели они не подождут настолько занятую делами государства императрицу?» Я тихо застонала, прикрывая глаза. На самом деле, меня сейчас мало интересовало, будут они меня ждать или напишут очередную статью о том, что новый правитель Кимура игнорирует собственный народ. Просто потому, что мне было достаточно всего одного человека рядом, одного демона, рядом с которым мир переставал существовать. Императрице тоже нужно расслабляться. Мыкнул Рагнар, прокладывая дорожку из поцелуев от груди к животу. Очертив языком косточку на бедре, он подхватил меня под ягодицы, заставил лечь спиной на столешницу. «Рагнар!» Я запустила руку в его волосы, когда он оказался между моих ног. Вместо ответа мужчина провел языком по внутренней части бедра, прикусил кожу, а затем помог мне расслабиться. Откинув голову и закрыв глаза, я кусала нижнюю губу, стараясь хоть как-то заглушить рвущиеся наружу стоны. Демон дразнил меня, то ласково проводил языком, то позволял вечернему ветру охлаждать разгоряченную кожу. А когда я уже была готова умолять его прекратить эту пытку и перейти к тому, чего нам обоим хотелось больше всего, демон умело перевернул меня на живот и, устроив руку на заднице, медленно ввел в меня член. В этот раз держать стол не удалось. Цепившись пальцами в край столешницы, я повела бедрами и насадилась на него сама. Потом еще раз и еще. С каждым разом все медленнее и медленнее. «Один-один», — рыкнул Рагнар, сжимая руки на моих бедрах и перехватывая инициативу. Я вновь была его, полностью, без остатка, без единой лишней мысли. Поддалась, капитулировала. Наматывая мои волосы на кулак, демон заставил запрокинуть голову, прогнуться в пояснице, а затем припал губами к жилке на шее и прикусил кожу. Движения становились все быстрее, все жестче, раз, другой, третий. Мы выдохнули одновременно. Одновременно содрогнулись. И, кажется, одновременно улыбнулись. Поцелуй на шее стал нежнее, руки демона скользнули вверх, подняли меня со стола. Я повернулась лицом к Рагнару, ловя остатки безумия в его взгляде. Приятного, пьянящего безумия, которое я испытывала вместе с ним. Только с ним. «Кажется, ты говорила, что у тебя еще встреча с журналистами». Прошептал он, когда я первая потянулась за поцелуем, прижалась к его разгоряченному телу, пробежалась пальцами по вздымающейся от тяжелого дыхания груди, опустилась вниз и обхватила его подрагивающий от возбуждения член. Провела рукой вверх, сжала и улыбнулась. «Да». «Тогда, если ты не прекратишь, то точно никуда не успеешь». «Это угроза», — прошептала я, хитро прищурившись, заглянула ему в глаза. «Называй, как хочешь». Ребра хрустнули от крепких объятий, от поцелуя в ключицу подогнулись ноги. «Пойдешь со мной?» Рагнар оторвался от меня, удивленно вскинул брови. «Ты уверена, что хочешь этого?» «Ты теперь правитель союзного государства». Я кивнула в сторону рассыпавшихся по полу бумаг. Где-то там затерялся уже подписанный обеими сторонами пакт. Было бы неплохо дать интервью вместе. Демон поджал губы, посмотрел на меня так, будто надеялся, что я шучу, а потом вздохнул, выпустил меня из объятий. А я смогу разорвать хотя бы одного из них, если мне не понравится вопрос? «Конечно нет», — грозно произнесла я, а потом рассмеялась. «Потому что я не сдержусь первой». «О, ну, конечно, леди, вперед!» Поддержал мою веселость мужчина и призвал магии нашу одежду. А уже через несколько минут мы спешили по коридорам и лестницам в южное крыло дворца, который опять стал моим домом. Окинув его несколько десятилетий назад, даже не подозревала, что когда-нибудь вновь буду тут жить. Надеялась, что уютное поместье во дворцовом квартале навсегда станет моим домом. Но не сложилось. Рагнар шагал рядом, казался чересчур спокойным и уверенным. Но я-то знала, что демон не любит внимания общественности к своей персоне. Как он однажды сказал, я лучше предам своего, чем лишний раз дам интервью. И как я успела запомнить, своих демона ставят выше всего. В гостиной нас ждало порядка 10 журналистов. Они тихо переговаривались под треск поленьев в камине и откровенно скучали. «Прошу прощения за задержку», – распахнув дверь и шагнув внутрь, произнесла я. Быстро прошла к окну, повернулась лицом к собравшимся. «Буквально несколько минут назад был подписан договор о союзе с Теневым государством. Надеюсь, это объяснит нашу задержку». Один из журналистов хотел было что-то сказать, а потом заметил стоящего в дверях мужчину. Рагнар привалился плечом к косяку и делал вид, что не имеет ни малейшего отношения к происходящему. «Стало быть, Рагнар Лафтер — это император демонов?» Самая бойкая из журналисток уже активировала записывающий артефакт и направила на меня пиктор. «Имперское слово». «Да, вы все верно понимаете». «Но ведь он был одним из участников имперского отбора». «И он же его прервал?» «На то были веские причины, о которых до этого момента мы просто не могли сообщить». С легкой улыбкой отозвалась я, уже жалея, что позвала Рагнара с собой. Я чувствовала на себе сразу несколько взглядов, но именно его прожигал меня насквозь. «Но теперь я могу ответить на все ваши вопросы». «Ваш брат, примите нашу скорбь. Он сообщил, что империя демонов готовилась к войне и выкрала вас, дабы шантажировать». Я прервала парнишку взмахом руки. «Моего брата дезинформировали. В столице планировалось покушение на род Азьяр. Люди, которые его возглавили, уже схвачены, опасность миновала. Но утверждать не берусь», — продолжил я, гневно сверкнув глазами на журналистку, которая пыталась меня перебить. «Но полагаю, что это происки одних из наших соседей с севера, востока или запада. Вначале они попытались уничтожить правящий род собственными руками, а затем стравить две могущественные страны. Мы подыграли им, а затем обезвредили. Их план напасть в спину двум воюющим государствам провалился. Повторюсь, это лишь теория, но она является нашей основной версией. После того, как пленники будут допрошены, мы сможем сказать с точностью, кто пытался ударить нам в спину и столкнуть лбами теневое государство и империю Кимур». «Леди Адьяр, сплетник Шохара, скажите, гибель Майра Адьяра как-то связана с неудавшимся покушением на ваш род? И как давно империя Кимур сотрудничает с теневым государством? Ведь, по вашим словам, ваше похищение было фикцией». «Да, похищение было фикцией. Сотрудничеством до сегодняшнего дня это назвать сложно, но сегодня, после подписания пакта, мы стали союзниками. До этого вводились реформы и изменения, которые должны быть удобны обеим странам и их жителям. К слову, лорд Лафтер утвердил закон, по которому демоны не имеют права влиять на людей своей магией и использовать как пищу. Уже создаются ордены, которые будут следить за порядками и наказывать тех, кто попытается навредить людям». О том, что такие же ордены будут созданы, и в обратную сторону говорить не стало, это и так скоро станет известно. Умышленное причинение вреда демона будет караться смертной казнью. В этом мире пора что-то менять, и мы станем первыми, кто сделает этот шаг. «Что касаемо смерти моего брата...» Мой голос еле заметно дрогнул, но журналисты уверенно это уловили. «Нет, он погиб из-за взрыва экспериментального артефакта. Это была его ошибка. И мы всей империи скорбим об этой утрате». «Но ведь вы много лет назад отказались от трона. Почему у власти не оказалась леди Меридит? Имперское слово». «Леди Меридит отказалась от трона. Не смогла пережить утрату супруга. И ради блага империи во главе вновь стал род Адьяр». Мой голос звучал ровно. Ответы были полными и быстрыми. А вопросы сыпались на меня один за другим. Я только успевал отвечать на них, отводить внимание от истины, которую никто знать не должен. «Леди Адьяр, а что насчет отбора?» Последний вопрос меня удивил. «Ведь он оборвался на середине. Жизнь с блеском». Я улыбнулась журналистке, поймала взгляд Рагнара. А потом улыбнулась своему внутреннему демону-пакостнику. «Ну почему же? Думаю, что теперь могу с точностью сказать, кому именно отдала свое предпочтение. Этот мужчина сейчас стоит перед вами. Мой 28-й жених, Рагнар Лафтер, становится моим единственным женихом. Полагаю, что после нашей свадьбы союз стран перерастет в нечто большее». Повисла пауза, а я широко улыбнулась демону. «Леди Лиара», откашлившись и отойдя от шока, протянул один из журналистов. «А вас не смущает? Лорд Лафтер, простите меня за этот вопрос, конечно, но вас не смущает, что выбранный вами жених не вашей расы?» «Вовсе нет». Я посмотрела в Пиктор, не стирая с лица улыбки. «Я на своем примере всему миру покажу, что демоны — это не та раса, которой стоит опасаться». «Лорд Лафтер?» Девушка в синем пиджаке стрельнула глазами в сторону моего демона. «А вы что скажете?» «Что моя невеста несколько поспешила с соглашением этой радостной вести. Мужчина прошел ко мне, приобнял за талию. Но рад, что ее выбор пал на меня. Все же столько конкурентов». Кто-то о чем-то спросил, а мне в макушку долетел шепот, от которого по телу прокатилась лавина тепла. «Надеюсь, ты не пожалеешь о своем выборе, колючка». Под нами простиралась синяя озерная гладь, солнце бликами танцевало на ней. По кромке тянулся лиственный лес, шумел густыми кронами. А мы парили над просторами нашей общей объединенной империи и наслаждались летним теплом. «Ну что, спустя год ты не жалеешь о своем выборе, колючка?» — перекрикивая ветер, спросил Рагнар. «Не дождешься!» Он фыркнул и спикировал в озеро. Выбил веер брызг, который намочили мои крылья, а после прямо в одежде нырнул в самый центр. «Эй, подожди!» — обиженно взвизгнула я, бросаясь вслед за мужем. Вода мягко приняла в свои объятия. Вернув себе человеческую постась, я ушла на глубину, пытаясь в темных пластах воды найти демона. Холодные пальцы сжались на лодыжке, дернули вниз. Я охнула, выпуская пузыри воздуха. А в следующее мгновение руки обхватили меня за талию. Рагнар расправил крылья и вырвался из оков воды со мной на руках. «Поймал!» — промурлыкал демон, прижимая меня к груди. «А теперь не роняй!» Я больно ущипнула его за плечо. А в следующее мгновение уже летела в озеро, распугивая своим визгом птиц. Воля, наплескавшись теплой водой, мы упали на шелковый ковер густой зеленой травы. Я устроила голову на широком мужском плече, пригрелась на солнышке. «Лиара, ответишь на один вопрос, только честно?» «Что за глупость?» Я оперлась на локоть, заглядывая мужу в глаза. «Когда это я тебе лгала?» Он улыбнулся, провел кончиками пальцев по еще мокрым волосам. «Скажи, ты окончила бы этот отбор таким же решением, если бы не стала наполовину демоном?» Я фыркнула. «Неужели за все это время ты до сих пор не понял, что я к тебе чувствую?» «Не уходи от ответа», — с грозными рычащими нотками в голосе попросил он. «Знаешь...» — я упала на спину и, глядя на плывущие по голубому небу облака, заговорила. «Когда-то давно ты сказал, чтобы я не слушал твоих слов, чтобы я смотрела только на твои поступки и судила по ним. Ты единственный мужчина, который по-настоящему меня когда-либо любил. Все твои поступки были направлены на комфорт и защиту для меня. В это просто невозможно не влюбиться». Рагнар навис надо мной, закрывая от солнца. «А если ты продолжишь подозревать меня в том, что я притворяюсь», — уже с более грозным видом протянула я, — «то я вырву тебе крылья и... и нос откушу, вот». «Грозная, грозная императрица Лафтер», — усмехнулся мужчина, аккуратно касаясь своими губами моих. «Я безумно люблю тебя, колючка». «Я чувствую, мой любимый демон», — мурлыкнула я, подставляя шею под его поцелуй. «Ты смог и во мне пробудить это чувство. И оно намного лучше крыльев». «Ого!» Он на мгновение отстранился. «Ты ведь за свои крылья порвешь любого». Рассмеявшись, я потянулась за поцелуем. Поцелуем мужчины, без которого не представляла жизни. «Что же ты со мной делаешь, демон?» Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность.